Потом пришли с кладбища гости, и некоторое время они с Ритой занимались разносом тарелок и потчеванием людей, Маше совершенно незнакомых. Иногда Маша замечала на себе недоуменные вопросительные взгляды. Почему, собственно, эта девушка ухаживает здесь за всеми, как молодая хозяйка? Но и Маше, и Рите это казалось вполне естественным. Катя у Риты была единственная дочь, а Маша у Кати была больше, чем подруга, почти сестра. И это через Катю призрачное родство было абсолютно явным именно здесь, на поминках. Хотя обе понимали, такая связь, как хрустальные нити, оборвется с тихим звоном, как только Маша вернется к себе домой. А пока Маша уносила грязные тарелки, слушала вполуха поминальные тосты о Кате, мыла и протирала насухо бокалы, которых не хватало, и даже взялась отмывать противень от пирожков, хотя понятно было, что он может дожить и до завтра. Она урабатывала себя, уводила от страшных мыслей, ожесточенно драя железный противень, пока Рита, вошедшая в кухню, не отняла у нее мочалку со словами «Мне оставь хоть что-нибудь». И Маша поняла, матери Кате тоже нужно было забыться, а она уничтожала эгоистично такую возможность. Они сели на табуретки, покрытые сверху чем-то вроде половичка, и оставили течь воду, как конспираторы. Ни Рите, ни Маше не хотелось идти обратно в комнату, к людям. — Не уберегла я Катю, — сказала вдруг Рита. И Маша дернулась, так ей не хотелось слышать продолжение. — Не уберегла. Знала, что есть в ней это зависть, тяга к тому, чего у самой нету. Тяга к тебе, твоей ухоженной квартире, вещам у вас с мамой в шкафах, машине. И сверх того к твоим занятиям, уму, к сосредоточенности твоей на профессии, к друзьям, к мальчикам. А я видела это и жалела ее. А надо было не жалеть. Надо было отхлестать по щекам еще в детстве. Рита прикрыла глаза, на секунду замолчала. Но я чувствовала себя такой виноватой. Родила ребенка без отца. Так хотела, чтобы моя девочка была счастлива. Маша подошла к Рите и обняла ее, почувствовав острые ключицы, и как Рита затряслась, закрыла лицо руками. — Прости меня, Машенька. — Рита Викторовна, да это я виновата! — к горлу подступили рыдания. — Это я дала ей машину покататься. — И машину! — сквозь слезы выкрикнула Рита. — И вещи! На ней же ни одной вещи не было своей. Все, все до трусов из твоих шкафов. Маша, что же с ней случилось? Зачем? Маша потерянно молчала. — Вот! — Рита полезла в карман широкого черного платья-балахона и вынула браслеты. — Вот единственное, что на ней было своего. Из полиции вернули. Эти браслеты она себе на первую стипендию купила и никогда с ними не расставалась. Я хотела их отдать тебе на память о Кате. И Рита протянула Маше горстью серебряные тонкие браслеты. — Спасибо, — тихо поблагодарила Маша. — И еще... — Маша заметила, как напряглась Ритина шея, а лицо пошло красными пятнами. — Мне стыдно об этом говорить, Машенька. Но она взяла у вас не только вещи. Тут нашла у Кати в комнате. И Рита протянула ей маленький пакетик. Заглянув в него, Маша обнаружила материн дутый золотой браслет и кольцо. Мать их любила по молодости, но последние лет 10 предпочитала носить, как она их называла, более благородные драгоценности, что на поверху означало менее заметные, но намного более дорогие украшения с бриллиантами и платиной. «Мама еще не заметила исчезновения кольца с браслетом», — подумала Маша. «Надо будет их осторожно вернуть на место». Маша подняла глаза на Риту. «Маргарита Викторовна», — сказала она спокойно, — «вы не правы. Катя попросила у меня разрешения взять драгоценности и взяла их с моего согласия». И заметила, как ослабла сухая спина, и Катина мать облегченно выдохнула.